Часть 5. Хал и Флам добрались до этой лодочной станции, последней из всех, только вечером. Бойкая девчушка, одновременный владелица станции и капитан судна, встретила клиентов под крышей, выслушала их и решительно отказала. «Нет, но почему?» – спросил Хал. Флам, оставшаяся в коляске, скучающе зевнула. Лодочники предлагали покатать их вокруг Лейтема или вывести в открытое море на рыбную ловлю, но как только речь заходила о святой земле демонов, начинали упрямиться и не соглашались ни за какие деньги. Одни выдумывали разные предлоги и выставляли их, другие сперва пытались отговорить от безумной затеи. «Сами подумайте», – раздраженно ответила девушка. «Заявились на ночь глядя и попросили отвезти к святой земле, а там, между прочим, запутанные течения и полно подводных скал. Из-за них-то наши рыбаки не плавают там. Дело не в древних поверьях, а все эти истории о демонах созданы, чтобы отваживать слишком любопытных». «Я вас понимаю», – серьезно кивнул Хал. «Но мне сказали, что вы дадите лодку, если попросить». «И кто же ты такой хороший?» – процедила девушка и сердито топнула. «А еще мне сказали, что вы храните сырье для частиц рая». «Чего? Угрожать мне вздумали?» Хал с девушкой какое-то время сверлили друг друга взглядами, как вдруг их отвлек звонкий смех. «Да дай ты им лодку, Бонни Ли!» – сказала женщина в белом халате. «Госпожа Лукреция?» – изумилась девушка. «А ты...» – негромко проговорил Хал. «Приветики, сисяста!» – помахала Флам скованной рукой. Похоже, Лукреция оправилась от недомогания и вернула здоровый цветущий вид. «И снова здравствуйте, книгосжигатель!» – дружелюбно улыбнулась она. «Госпожа Лукреция, это ваши знакомые?» – недовольно спросила Бонни Ли. «Что-то в этом роде. Вместе приплыли на остров. Но чего ты упрямишься? Дай им лодку!» – ответила женщина тоном ребенка, который выпрашивает конфету. «Вы уверены? Оттуда еще никто не возвращался!» Понизив голос, беспокойно ответила та. «Не волнуйся, Бонни Ли, они не за раем», – пожала плечами Лукреция. «Я права, книгосжигатель?» «Мне не нужен фальшивый рай, созданный призрачной книгой», – тотчас ответил Хал. «Вы тоже знаете о призрачных книгах?» «Сжигать все призрачные книги – долг книгосжигателя». Лукреция серьезно посмотрела на Бонни Ли. «Бонни Ли? Мы не можем вечно закрывать глаза на то место», – серьезно добавила Лукреция. «И сейчас отличная возможность что-то сделать». «Вы уверены, госпожа?» «Ну, пожалуйста», – с озорной улыбкой попросила Лукреция. Бонни Ли вздохнула. «Я не знаю, чем все обернется, принцесса».